Вручили? Ну да. Подобные документы не бросают в почтовый ящик. Их всегда доставляют до адресата. Ольга отвела взгляд, а потом впилась взглядом в мои глаза. Скажи честно, тебе страшно? Мне очень. Боишься за меня? Вот хотелось еще кое-что добавить, но промолчал. Мне хватило утренней сцены. Да, боюсь, потому что о Разумовском ходят очень плохие слухи. Некоторые говорят, что он вообще с нечистой силой связался и та его поддерживает. К тому же, если ты его убьешь, станешь кровником всему роду Разумовских. А это огромная сила, обладающая связями и средствами. Сами они останутся чистыми, а тебя изведут. Но для начала начнут с тех, кто тебе близок и дорог. С окружения. Не скрою, за себя боюсь, несмотря чья дочь. Оля, ну кому же то надо остановить Разумовского, тот ведь другим не станет. Будет и дальше задирать людей, а за сохраненную жизнь вымогать деньги. Это да, он так всегда поступает. Но, Саша, его нельзя убивать. Я прочла правила проведения поединка, там нет ограничений, но перед боем у тебя обязаны будут спросить, до первой крови или до смерти. Ты вызывающий, поэтому вправе отказаться биться насмерть, а если твой противник переступит черту, в поединок уже вмешаются судьи. Если не успеют, и ты род Разумовских потеряет все, абсолютно все. И мне что, от этого будет легче? Я о том, что мертвому как-то все равно, что будет с наследием того, кто его убил. Подожди, что, все активы перейдут в казну? Девушка кивнула, а я неожиданно засмеялся. Да, неожиданно даже для себя. Твой папенька еще тот умник. Это я еще мягко. Как же все изящно провернул. Лишил людей зрелища, а для себя, любимого, его устроил, причем и платить за это не придется. Погибну я, казне прибыток. Нет, тоже урона никакого, а злыдня позже можно будет прижать к ногтю. Со всех сторон благодать. Что смотришь на меня так? Не веришь, что завтрашние бои подстроил твой отец? А я вот пришел к выводу, что все это было запланировано, если не им самим, но стопроцентно с его ведома. Разговор, что вчера случился в Зимнем, меня удивил тем, что все были заранее уверены, что я или прибью прямо там этого наглеца, или, в лучшем случае, набью ему морду. К твоему сведению, я лично никому вызовы на дуэли не посылал. Это сделали за меня, даже не поинтересовавшись моим мнением. То есть как? Так, Оля, так. У меня и в голове не было подобного. Вчера, когда вернулся домой, поужинал, немного позанимался и лег в кровать. Когда б я успел? К тому же не знаю, как эти самые вызовы оформлять. Нет, я, конечно, читал в романах, как раньше вызывали на дуэль своего соперника, кинув ему перчатку в лицо, но ты ж все время была со мной. Ольга сверкнула глазами и поднялась. Я немедленно иду к императору. Пусть распорядится, чтобы дуэли отменили. Сам придумал, пусть сам и расхлебывает. Оля, сядь, прошу. Не надо никуда мчаться и тем более требовать у своего батюшки объяснений. Он назад не пойдет, да и выглядеть это будет крайне смешно. Кстати, а кто такой Георгий Евсеевич? Георгий Евсеевич Скоробогатов, министр внутренних дел. Он же занимается и контрразведкой, правая рука императора. Они вообще друзья с детства. И, один из немногих, о ком могу сказать, что человек приличный. Может и есть за ним грешки, но о таком не знаю. За всеми есть грешки. Он женат, семья есть, жена, две дочери нашего возраста, погодки. Живут не в имении, как многие, а в обычной квартире. Даже не в центре города, на Васильевском. Тот район не особо ценится у знати. Ага, зато у нашей знати он еще в какой цене. По крайней мере, чем дальше от центра, тем воздух чище. Хотя забыл, здесь же заводов в городе нет. Ладно, будем закругляться. Я пока еще жив-здоров, так что нечего раньше времени волноваться о состоянии моей тушки. Есть свободное время, нечего тратить напрасно. Надо учиться. Сейчас посуду вымою и... Саша, может лучше сегодня отдохнешь? Тебе надо набраться сил перед завтрашним. Когда голова занята делами, о плохом некогда думать. А этих самых дел у меня вагон и маленькая тележка. Ты сейчас по делам? Ты меня гонишь? У Ольги глаза блеснули влагой. Я думала, что мы сегодня будем вместе, и ты постараешься меня утешить перед завтрашним. Оля, побойся Бога, затем тебе все это. Ты, молодая красивая девушка, образованная, воспитанная, только, вот, не умеешь в себя сдерживать эмоции. К тому же нынешнее положение в обществе перед тобой открывает блистательные перспективы. Разве я не прав? Так я и думала. Ольга, которая уже поднялась, свалилась мешком обратно на стул. Положение в обществе. Красивое, образованное. Слова-то такие. А знаешь ли ты, Александр, что император для меня как был чужим человеком, таким и остался. Не скрою, он немало сделал, чтобы вернуть меня в семью. Но ведь что забавно, сам ни разу не задал вопрос, а мне это нужно, знаешь, нет. У меня есть был отец, который мне дал все, и даже больше, чем все. Я всегда чувствовала заботу и любовь в свой адрес. И чем мне император может заменить Николая Сергеевича? Даст деньги, предоставит поместье, подарит дворец, он это может. Больше скажу, предлагал и не раз, а мне от него нужно совсем другое. Уже привыкла, что окружающие интересуются моим мнением. Не хочу быть парадной куклой, которой можно любоваться. Я человек, живой человек. Прости, Оля, я не это имел в виду. Ты подразумевал, что я с легкостью могу найти достойную партию и выйти замуж, и более не волноваться о будущем? Да, могу, только за кого? За того, кого ко мне подведут по решению отца, чтобы потом всю оставшуюся жизнь проклинать и мужа, и своего отца. Спасибо, мне подобный подарок не нужен. Привыкла, знаешь ли, жить своим умом. Выйду замуж только за того, кого полюблю всем сердцем и смогу уважать. Пожалуйста, давай на этом закончим. Не против. Предлагаю. Если не хочешь меня сейчас покидать, иди и ложись, поспи, а я буду заниматься. Саша, а может, не может. Время идет, а я до сих пор так и не понял, чего от меня хотел отец. Тот сказал, что я должен стать сильнее и понять свое предназначение в жизни. С первым понятно, а вот что со вторым. Проходя через полчаса по коридору, заглянул в спальню. Ольга спала на неразобранной кровати, обхватив руками подушку, гладя ее и блаженно улыбалась. Не стал тревожить и закрыл дверь. Уже вечером, когда проголодался, решил девушку разбудить, но она отсутствовала в спальне, да и в квартире. Ушла, даже не попрощавшись. Ночью спал очень плохо, просыпаясь через каждые полчаса, а когда увидел, что на часах 5 утра, решил, что дальше валяться смысла нет. Зарядка, душ и завтрак на скорую руку. В 7 утра квартира уже напоминала сумасшедший дом, а Алевтина металась по кухне, причитая, что я уже позавтракал. Ольга, как тень отца Гамлета с темными кругами под глазами, тоскливо вздыхала, портя мне настроение. В итоге не выдержал и гавкнул, чтобы сидели на кухне, не высовывались и не действовали на нервы. Микрил Стефанович как ушел в оружейку, так оттуда ни разу и не выглянул. Сам не выдержал, зашел туда. Тренер сидел на полу посреди комнаты и медитировал, но мое появление заметил и сразу же поднялся на ноги. «Готовы, Александр?» Мужчина выглядел подавленным, как пионер. «Кто?» «А, понял. Оружие брать с собой будете?» «Насколько понял из пояснительного документа, оружие не понадобится. Будет рукопашная схватка плюс так называемые фамильеры. Знаете, какими обладают мои соперники?» «Увы, не знаю. Подобного вообще никогда не происходило. Я пару раз присутствовал на подобных боях. Самый настоящий мордобой. Как правило, бой прекращается, когда соперник не способен самостоятельно подняться с пола. Говорите, никогда подобного не было?» Я задумался над причиной столь радикального изменения правил поединка, но, так и не придя ни к какому выводу, поинтересовался, как выглядит площадка, где происходят бои. Обычный ринг, только пол без покрытия, голые доски. Легче кровь смывать, шутка. Одежда, верхняя часть тела обнажена, нижняя, по желанию. Брюки разрешены, но чаще их снимают. Зачем давать сопернику возможность более удобного захвата? Обувь, по договоренности обеих сторон, но без толстого протектора и, тем более, без усиления и вставок. Что запрещено? Глаза, пах. Ничего не запрещено, если бой идет по правилам, одобренными двумя сторонами, но могут быть и ограничения. Все зависит. Я понял. У меня будет секундант? В смысле? Микрил Стефанович удивился заданному вопросу. В прямом. Кто-то же должен представлять мои интересы вне ринга. А, понял. У вас будет секундант, предоставленный канцелярией. Кто конкретно, пока неизвестно. А я хотел бы, чтобы моим секундантом были вы, Микрил Стефанович. Не привык доверять чужим людям, тем более со стороны этой самой канцелярии, что меня здорово подставило. Вы вообще в курсе, что произошло позавчера? Без подробностей. Я рассказал, что произошло в зимнем и как меня помимо воли захотели стравить на ринге с людьми, на которых я, если честно, не держал зла. Всякое в жизни бывает и подобный тип людей, которые словно петухи набрасываются на других, мне был знаком. Обычно такому настучишь по рогам, и там частенько появляется осознание, что подобное может повторить вновь, и люди становятся более спокойными. Александр, я, конечно, польщен вашим предложением, но, боюсь, что ни вас, ни меня государь не поймет, он будет зол. А мне, если честно, на его настроение нас начихать. Он играет в свою игру, а я, знаете ли, не привык идти на поводу. Не коровка, которую можно тащить за собой по собственному желанию. Да, еще, чтобы между нами сохранилось взаимопонимание, убедительно прошу меньше обсуждать меня вне стен этого дома. Как тренер вы меня устраиваете, как человек, тоже, поэтому даю вам еще один шанс. Александр, Микрил вспыхнул от гнева и досады. Я ни на кого не работаю, ни на какие службы, в этом могу поклясться. Я поднял ладони вверх, останавливая тренера. Тем не менее, ваши слова о моей подготовке дошли до ушей императора. Каким образом, не знаю. Тем не менее, он в курсе моих возможностей. Подумайте, уважаемый, с кем вы общались и обсуждали мои успехи, но прошу запомнить, второго разговора на эту тему не будет. Второго повода и не дам. Простите, договорились. Когда надо выйти из дома, чтобы не опоздать, через полчаса прибудет служебный транспорт. Транспорт, небольшой микроавтобус. Прибыл вовремя, и через час я уже бродил по павильону, где пройдут бои. Какой идиот разрешил построить и оборудовать крытые теннисные корты в летнем саду? Я, конечно, догадывался, но до конца не мог понять, разве не нашлось другого, более подходящего места. В принципе, хрен с ним, не мои заботы, но в негативную копилку этого мира кинул еще один минус. Жирный такой. Ринг построили, судя по всему, сегодняшней ночью прямо посреди теннисного корта, сняв сетку. Пролез между канатами, попрыгал. Да, доски – это доски. Есть возможность засадить занозу, потому что никто не побеспокоился качественно отциклевать пол. Так, прошлись раз машинкой и посчитали, что этого достаточно. Чуркистан работал, халтура одним словом. Предъявить претензии под этим предлогом отменить бои, спустившись на площадку, переговорил с тренером. Высказал ему все, что думаю по этому поводу, и наказал передать, что обуви не сниму, не хватает еще потом ползать по квартире с перебинтованными ногами. Микрил ушел, чтобы через несколько минут вернуться с каким-то разозленным дядечкой в годах. Тот, брызгая слюнями, утверждал, что именно его назначили моим секундантом на предстоящих боях и что это было решением самого. Имейте в виду императора, мужчина благоговейно закатал глаза и кивнул. В таком случае, может, он сам выйдет на ринг вместо меня, а что, с радостью вместо себя уступлю право показать себя не на словах, а на деле. Давайте на этом закончим болтовню, секунданта себе уже выбрал. Кажется, я сказал что-то не то, потому что мужчинка побледнел и затрясся как лист на ветру. Пару раз открыл и закрыл рот, но оттуда так ничего и не вылетело. Через минуту он уже мчался к выходу. Скорее всего, побежал жаловаться на мое самоуправство тому самому, кто его и назначил. Попросил Микрила, чтобы меня больше никто не доставал с глупостями, и сел в углу ринга на пол, закрыв глаза. Я не настраивался на бой, это было лишним, просто боялся перегореть. Мне предстоит выступить на ринге не в качестве спортсмена, но и нельзя забывать, что вокруг натянуты канаты. Все оставшееся время был занят одним, старался вложить в себя ограничения, чтобы вовремя остановиться, не сорваться, не добить, не убить. Из состояния полусна меня вывела Ольга. Естественно, она поехала со мной. «Саша, приехали твои соперники». Я, не открывая глаз, улыбнулся. «Приехали и приехали, мне-то что от этого, драться не отказались?» Подобная информация не поступала в аналитический центр. «Оля, ты б говорила нормальным языком, а то словно новости по радио слушаю. Просто я волнуюсь. Тебе принести что-нибудь выпить? Не отказался бы сейчас от рюмки другой коньяка или виски, но не сейчас. Лучше потом, когда весь этот спектакль закончится. И еще, я открыл глаза и посмотрел девушке в глаза. С Микрилом наболевший вопрос решил. Остались вы двое, ты и Алевтина. Мне абсолютно наплевать, кто из вас на кого работает, но если с завтрашнего дня обо мне на сторону уйдет какая-либо информация, ничего не останется, как с вами навсегда распрощаться. Повторяю, любая информация доступна, объяснил, вполне. Ольга поджала губы, только все это можно было сказать иначе, более. Остановись, прошу, не забывай, здесь я временно, и переучивать меня на местный лад не стоит. Слишком большой мальчик, не находишь, так что почаще вспоминай, кто я такой и сколько мне лет, чтобы в очередной раз вовремя успеть закрыть свой прелестный ротик. Ты бываешь просто невыносим». Вот уверен был, что девушка сейчас сорвется и куда-то умчится в слезах, но нет, стоит на месте, поджав губы, лишь отвернулась. Тем лучше, и я снова прикрыл глаза. Правила понятны? Седовласый мужчина внимательно посмотрел на меня и дождался именно ответного слова, не кивка. «Все понятно». Следом прозвучало утверждение и моего оппонента. Благо было время, рассмотрел внимательно своего соперника, парнишку. Да, именно переросшего свой возраст парнишку. Тому было чуть меньше 30, но, когда скинул рубашку, честно скажу, хотелось подойти и пожалеть. Кожа и кости. Было понятно, что это чудо в перьях спортом вообще никогда не занималось, и бить его в полную силу было выше понимания о справедливости, несмотря на то, что это, по сути, дерьмо, не человек. Мы разошлись по углам, и я давно проиграл в голове рисунок предстоящего поединка, как в наш между собойчик вмешались посторонние. В четырех углах ринга под испуганные крики зрителей буквально из ничего материализовались четверо мужчин, а рядом с судьей, пятый, темноволосый, под 2 метра ростом, атлетического телосложения, прилично одетый. Меня поразила длина волос этого человека, толстенная рыжая коса почти до пояса. Охрана было дернулась к посторонним, но всех пригвоздил к месту голос человека, который здесь и сейчас представлял немалую силу. «Мы, представители народа Итала, не станем вмешиваться в ход поединка. Наша задача – проследить, чтобы на ринге не использовались запрещенные методы боя». Под словом «запрещенные» подразумевается ментальное воздействие на соперника как самого бойца, так и кого-либо из его окружения. Также запрещено использовать химические и биологические препараты, усиливающие скорость реакции, быстроту и купирование болевых ощущений. В случае использования участником поединка названных препаратов, он лишается права отстоять свою честь, потому что сам поступает бесчестно. Если кто из участников или зрителей в процессе боя попытается нарушить запрет, наказание одно – смерть. «По какому праву вы вмешиваетесь в поединок и навязываете свои законы?» – выкрикнул кто-то из зала, но через мгновение вокруг спрашивающего образовалось свободное пространство, и тот явно занервничал. «По какому праву?» – переспросил мужчина. «Князь Александр Галицкий находится под покровительством народа Итала. Мы обладаем правом вообще запретить сегодняшние боли, но было вынесено решение не вмешиваться, лишь проследить, чтобы бои проводились без нарушений. Мы также понимаем, что любой из поединков может закончиться смертью одного из бойцов, но даже если такое случится, вмешиваться не станем. Любой из живущих вправе самолично распоряжаться собственной жизнью, но если человек сам не понимает, какой великой ценностью обладает, мы не можем ему помешать. Слева от меня, чист, за моей спиной раздался глухой мужской голос. Справа, чист, прошу начинать. И пятеро мужчин за какие-то доли секунды оказались уже за пределами ринга, повернувшись лицами к зрителям. Я стоял пришибленный от услышанного, хлопая глазами. Я князь, с каких это пор, и почему узнаю об этом только сейчас? Нет, я знал, конечно, что моя фамилия древняя и созвучна тем князьям, что в моем мире правили Галицким и Волынским княжествами в первом тысячелетии, но чтобы я к ним имел хоть какое-то отношение, как-то сомневаюсь. Раз нам разрешили, то, бой. Рефери криво усмехнулся и, махнув рукой, прижался к канатам. Я, сделав пару шагов к центру, остановился, видя, как мой соперник побледнел и, сделав нерешительный шаг вперед, опустился на правое колено. «Князь, приношу свои извинения за произошедшее. Был неправ. Принимаю свое поражение». И тут же на ринг, подтверждая сказанное, вылетело белое полотенце секунданта. Видя, что на мне скрестились взгляды, не придумал ничего лучше, как сморозить чепуху. Но, как мне казалось, в этот момент я был в своем праве. Извинения принимаются. В качестве моральной компенсации своему бывшему сопернику предлагаю отработать 100 часов общественно полезных работ. Порядок и график пусть определит ваш местный глава. Увидел в глазах парнишки радость, но зал молчал, и только когда раздался недовольный голос пожилого человека из противоположного угла, стало понятно, что я в очередной раз вляпался в неприятности. Негоже дворянину махать метлой на улице. Это уже унижение всему роду, не отдельному представителю. Вы так считаете? Не удержался и подошел ближе, чтобы лучше разглядеть того, кто соизволил публично осудить мои слова. А устраивать бои на потеху зрителям, чуть не сказал Черни, это не унижение, или считаете подобные бои великим достижением рода Шуваловых? Знаете, неплохо помня историю, странно слышать подобные высказывания. Вы бы постыдились своего великого предка, Ивана Ивановича. Тот не дрался на ринге, а занимался государственными делами, и целью его было сделать Русь великой, не растрачивая свой талант на ерунду. Не тебе, молокосос, напоминать о моих предках, взорвался старик. Ты сам, что сам? Я смотрел на тщедушного человечка как на насекомое, что здесь стою, так не по своей воле, против нее. Думаете, всю жизнь только и мечтал, как руками махать? У меня слишком много дел, от которых именно вы меня оторвали. И давайте на этом закончим. Остановимся в шаге от взаимных оскорблений, иначе наши пререкания добром не закончатся, а место выяснения истины вот, совсем рядом с вами. Кажется, сказанные слова до кого-то вовремя дошли и старика, подхватив под руки, увели подальше от ринга, усадив на скамью. Я же вернулся в свой угол. Хотелось одного, чтоб быстрее освободиться и заняться делами. Вполне нормально отреагировал, когда и второй соперник отказался со мной драться, хотя этого молодого мужчину я бы с удовольствием испытал на прочность. Под жарой, спортивного телосложения, но в его глазах увидел такую безысходность, что даже странно стало, что тот вообще осмелился выйти на ринг. Ничего не оставалось, как повторить фразу о принятии извинения и наказания, ожидая, что наконец-то появится главный виновник событий. Все ждали еще почти полчаса, пока на корте не появилась делегация от семьи Разумовского. Приехало человек 30, не меньше, но вот того, кто мне был нужен, среди массовки не увидел. Прибывших сразу окружили знакомые и, как понял, люди из канцелярии императора, но что произошло, и почему случилась задержка, стало известно еще минут через 5. Встав у помоста, даже не пытаясь пролезть через канаты на ринг, мужчина лет 50 объявил, что сегодня ранним утром Михаил Разумовский трагически погиб во время подготовки к предстоящему бою. Его фамильяр по невыясненным пока причинам вышел из подчинения и убил своего хозяина. Также погиб наставник Михаила и двое слуг. И вновь взгляды скрестились на мне, ожидая, как я прореагирую на подобную новость. Что ж, придется держать лицо. Князь я или нет? Поднялся с табурета и подошел к неизвестному мне мужчине, который огласил столь печальную весть. Выражаю семье Разумовского свое искреннее соболезнование. Между тем хочу задать вопрос представителям семьи, которые сейчас находятся в этом зале. Оскорбление, которое было нанесено не только мне, но и моей спутнице, на секунду задумался, как назвать Ольгу. Сказать девушке, пойдут разные слухи, да и Ольга сказанное переиначит по своему разумению. Насколько помню, в уложении о дуэлях подобный случай предвиделся и было дано описание вариантов удовлетворения интересов обеих сторон. Если не ошибаюсь, их всего два. Первый, взамен выбывшего соперника, его сторона имеет право выставить дуэлянта из прямых родственников. Подразумевается отец, сын или брат. Второй вариант, на мой взгляд, более гуманный, приносится извинения от главы семьи или рода с соответствующей размеру обиды верой. А вот сейчас, батюшка-император, получи по одному месту. Полный облом тебе. Вот такая я какашка, никогда не прощаю подстав. От подобных мыслей стало приятно на душе. Продолжил. От веры я отказываюсь, потому что Разумовским предстоят траты на достойные похороны погибшего, но принести извинения мне и моей спутнице обязываю лично главу рода. Только не здесь и не сейчас, а в подобающем месте негоже разногласия между дворянами выносить на потеху публики. Прошу простить, я обратился к присутствующим, что не оправдал ваших ожиданий, но, как мне кажется, уже объяснил свои действия и слова. А раз на сегодня у меня соперников нет, буду рад как можно быстрее покинуть это уродливое место. Пролез через канаты и накинул на плечи рубашку, заметив напряженные лица Ольги и Микрила, спросил, что случилось. «Почему вы, Александр, назвали теннисные корты уродливым местом?» Из-за спины послышался голос. «Как же, его самое появилось!» «Ваше Величество!» Я обернулся, продолжая застегивать рубашку. «Вы считаете, что в летнем саду, разбитом самим Петром, основателем города, теннисным кортом самое место? Что, в городе не нашлось более подходящего? Лучше бы эти деньги потратили на реставрацию скульптур, а то...» Пока сюда шел, взгляд отводил, насколько все здесь неухожено. Вы, Александр Николаевич, в самом деле считаете, что сад находится в запустении. А вы, Александр Валентинович, Считайте, что нынешним состоянием скульптур в летнем саду можно гордиться. Это ведь не частный двор, одна из визитных карточек столицы Руси, по которой судят о состоянии дел в этой стране. Вы не сказали «в нашей стране». Я стараюсь контролировать свою речь, государь. Император скривил губы и, развернувшись, не проронив более ни слова, удалился в сопровождении многочисленной свиты охраны. Ты с ума сошел, когда вокруг нас словно по приказу образовалось пустое пространство, на меня наскочила Ольга. Не забыл, с кем разговариваешь. Корты – это его придумка. Сам здесь два раза в неделю занимается. Повторю, что сказал минуту назад, я контролирую свои слова. И вам, Ольга Сиратовна, тоже пора бы заняться тем же самым. Не стоит публично нарушать устоявшиеся рамки приличий. Извините, Александр Николаевич, более не повторится. Ольга, услышав мой холодный тон, побледнела. Надеюсь, хотя слышу это уже не в первый раз, а сейчас давайте домой, если вам, конечно, со мной по пути. Фраза прозвучала более чем двусмысленно, но сегодня во мне что-то сломалось. Надоело притворяться, подстраиваться и всем угождать. Не нравится быть рядом, где выход все знают. Силой держать никого не буду. Оглянулся, чтобы поблагодарить представителей Итала, но те как внезапно появились из воздуха, так же внезапно и исчезли. Домой приехали все вместе, но через полчаса я остался один. Даже Алевтина, которая к моему удивлению уже во всех подробностях знала, что произошло, приготовив обед, нашла предлог и покинула квартиру. Пообедал в полном одиночестве и, убрав за собой, сначала залез в ванну, а потом лег в кровать. Сегодня чувствовал в себе полное моральное опустошение. О занятиях и речи не шло, поэтому, проспав пару часов, оделся и пошел бродить по городу. Ближе к вечеру, решив себе устроить маленький праздник, зашел в первый попавшийся ресторан и поужинал, а когда надоело сидеть и смотреть в окно, вновь отправился бродить. Только почувствовав, что от усталости стали гудеть ноги, вернулся домой. Ради интереса заглянул на кухню, но ужина там не обнаружил. То, что за мной наблюдали и, скорее всего, ходила наружка, был уверен, пару раз замечал невдалеке от себя одних и тех же людей, но мне не докучали и с вопросами не задавали. Хотят контролировать каждый мой шаг, ради бога, лишь бы в душу не лезли, да не подставляли как местный правитель. Я его сегодня, конечно, если не оскорбил, то больно задел, но нифига было лезть в мое личное пространство со своими выдумками. Теперь, как мне кажется, он передумает привлекать меня к своим проблемам, а было бы хорошо, чтобы вообще забыл о моем существовании, если, конечно, не найдет причины веских оснований отомстить. Хотя с его стороны это будет выглядеть уж слишком мелко. Проснулся на следующее утро поздно, почти в 9 утра. В квартире было тихо. Как понял, мои домочадцы дружно от меня сбежали, а может им кто приказал это сделать. Ответ получил примерно через час, когда в квартире появился Микрил Стефанович. Поздоровались, но, заметив, что тренер сегодня какой-то не такой, не стал тянуть. Задал прямой вопрос, глядя собеседнику в глаза, что кураторы запретили посещать мой дом. Алевтины ни вечером, ни утром не было, как и Ольги. И вы пришли сегодня, чтобы попрощаться. Я хоть напрямую никому и не подчиняюсь, меня еще вчера посетили из системы безопасности государства и настоятельно порекомендовали найти себе другого ученика, предложив достойные кандидатуры, а бонусом и энную сумму отступных. Деньги не предложили, а с кандидатами вы угадали. Троих на выбор, и двоих, небось, из тех, кто еще вчера стоял передо мной на колене. Мужчина бросил на меня быстрый взгляд и вновь опустил глаза, а вскоре кивнул. Забавно, тренер, что у слуг государя нашлось время, чтобы трудоустроить моих теперь уже бывших домочадцев. Ладно, я все понимаю, поэтому не злюсь и не обижаюсь ни на вас лично, ни на других. Лишь отмечу, один вы поступили порядочно по отношению ко мне. Пришли и объяснились. Скажу откровенно, мне подобное смелое решение по душе. Что касается остального, то, как говорят у меня на родине, Бог им судья. Еще раз спасибо вам и не смею задерживать. Знаю, что за мной присматривают, поэтому не советую долго задерживаться. Опять вас навестят и будут настойчиво спрашивать, о чем шел разговор. Спасибо, Александр Николаевич, за понимание. Мне это совсем не по душе, поэтому прошу у вас не увольнение, а отпуск. Скажем, на месяц. А пока возьмите, и тренер, вынув из кармана толстую тетрадь, подал мне. Здесь подробно описан план тренировок на ближайшее время. как заниматься, с какими снарядами и какая нагрузка. Вторая часть – план занятий на стрельбище. Система настройки реагирования мишеней и тому подобное. Разберетесь. Небось, всю ночь писали, я улыбнулся. Спасибо вам. Отпуск вам одобрен вместе с содержанием. Сумму получите, когда увидимся вновь. А сейчас идите. Главнюк, если узнает, очень злиться будет. Кто? Микрил не сразу понял смысл сказанного мной слова, но человеком он был умным и через мгновение на его лице появилась улыбка. Запомню. Да, еще вот такая нетривиальная просьба. Я, сделав шаг вперед, наклонился и прошептал мужчине прямо в ухо. Нужен сканер, чтобы проверить квартиру на предмет прослушки. Уверен, здесь такое есть. Звук наверняка пишут, может и видео. Надо почистить. К счастью, тренер меня не разочаровал. Тоже еле слышно прошептал. Подобную аппаратуру просто так не купить, но у меня есть выходы на тех, кто сможет помочь. Только не получится быстро. Как только так сразу. Договорились? Оплата сразу. И чтобы не сверкать своим ликом у моего дома, найдите какого-нибудь парнишку, что доставляет еду на дом. Я изредка, но буду пользоваться подобным сервисом. Сделаю. И Микрил Стефанович, крепко пожав мне руку, вышел на лестничную площадку, сразу стерев с лица улыбку. Вместо нее появилось выражение глубокого расстройства. Артист, блин, а человек порядочный. Нет в нем гнили, подобное чувствую на физическом уровне. Его озадачил, а как держать связь, имелась мысль. Зря, что ли я с Уркой познакомился. Вот того самого Листа и использую. Ему деньги капнут за легкий труд, и мне будет спокойно, что не подведу человека, который со мной повел себя более чем достойно. Осталось решить вопросы с закупкой продуктов, оплатой жилья и готовкой. Был уверен, что разберусь с возникшими проблемами за пару дней. Где находится банк и как заказать наличку, я знал, Ольга показала. Единственный минус – банковскими карточками, хоть здесь они и были в обиходе, мало кто пользовался. Не доверяли люди пластику, поэтому практически везде использовали наличные. Глава 5. Две недели спустя. Время до моего очередного законного выходного, предписанного отцом, пролетело как один вздох, столь быстро и незаметно. Дел было много, но, к удивлению, все решалось так, словно мне кто помогал сверху. Хотя, может, и помогал, кто знает. С закупкой продуктов и готовкой все решилось буквально за один день. И сейчас мою холостяцкую квартиру обслуживали две очаровательные девушки, 18 и 19 лет. Сестры, благодаря которым квартира стала напоминать жилое помещение, а не музей и не временное пристанище. А все потому, я, сделав на день паузу в обучении, решил разобраться с финансовыми вопросами. То, что я был богат, знал, но в детали меня так и не посвятили, считая это излишним, но я, как человек, который неоднократно на себе испытал как ограбление государством и банками, так и получавший подставы со стороны верных друзей и товарищей, решил лично вникнуть в детали. И не зря. Оказалось, что я владелец не только квартиры, где проживаю, но и всего этого дома. К тому же и не одного его, а еще четырех, что находились за основным во дворах, спрятанные от посторонних взоров парадным фасадом. Имелся и перечень жильцов, кто арендовал квартиры в моих домах с указанием места работы и состава семей, а также метража снимаемых квартир. Удивило, когда влез в дебри отчетов, что мое домовладение обслуживала собственная жилищная контора в составе аж 8 человек, которая трудилась по факту исключительно на меня. Не сразу, заметив нестыковки в расчетах за аренду, просидел несколько часов, исписав кучу бумаги, но разобрался. Понял, что меня, мягко говоря, обсчитывают. Что повеселило, когда окончательно закончил с расчетами, выяснилось, что обманывали не меня, а жильцов. Немного, приблизительно на 2% от средней арендной платы в центре города, тем не менее. Полученные от жильцов деньги управляющая компания не присваивала, в полной мере переводили в банк на мой счет, вместе с тем ежеквартально этим прохиндеям кто-то платил премии. Между прочим, приличные деньги. Нет, кто платил, я знал, но сейчас этот человек больше не сможет распоряжаться моими деньгами, потому что еще 10 дней назад я сходил в банк и отозвал право подписи моего домоправителя. В банке на меня тогда посмотрели с удивлением, но ничего не сказали, мол, чудачества молодого человека пройдут быстро, потом остепенится. С людьми из управляющей компании я познакомился на следующий день. Пришел туда под видом одного из жильцов, а когда меня с порога отправили по известному в двух мирах адресу, гавкнул, да так, что когда услышали мое имя и фамилию, для бухгалтера пришлось вызывать местный аналог скорой помощи. Ничего, осталась жива, благо местные медики оказались на высоте. Еще пару часов сидел с управляющим и бухгалтером, который полегчало, положив перед ними свои выкладки и выслушивая сбивчивые объяснения. В общем, объявил амнистию, но предложил снизить арендную плату на 1.5%, а из оставшихся 0.5% оставить в резерве на закупку необходимых расходных материалов и стимулирования, то есть премии работников. В начале предложение было принято с трагическим выражением на лицах, но я предложил посчитать, и вскоре скорбь сменилась сначала сомнением, потом и радостью. Договорились, что размер премии резать не буду, но если кто из жильцов мне пожалуется на работников жилконторы, провинившиеся лишатся работы в тот же день и останутся без выходного пособия. Настоял, чтобы вся отчетная документация перед передачей в местные налоговые органы и банк должна быть представлена мне в обязательном порядке. Естественно, я не собирался подобными делами заниматься дома, а предложил в конце каждого месяца устраивать планерку, с чем все и согласились. Прощались, как лучшие друзья, и я был уверен, что мое предостережение, что первый же проворовавшийся прямиком направится в местный околоток, подействовало. Пару дней по вечерам делал обход квартир, знакомясь с жильцами, что дало свои результаты. Не знаю откуда, но то, что у меня нет домработницы, стало известно слишком быстро. И через пару дней, после настойчивого звонка в квартиру, открыв дверь, познакомился с двумя очаровательными девушками и их матушкой. Мне предложили задействовать двух выпускниц школы в качестве сменных работников. Что взамен? От Екатерины Андреевны, супруги отставного генерала, матери девушек, последовали два варианта: или я снижаю размер аренды и девушки работают бесплатно, или выплачиваю им зарплату. Сошлись на втором варианте, а когда я озвучил сумму, которую ранее получала Алевтина, по выражению лиц понял, что можно было бы существенно сэкономить. Вот не поинтересовался я, какая средняя зарплата по городу у домохозяйки. Но раз слово вылетело, нужно его соблюдать. Так что я одну проблему решил. Продукты в холодильнике были всегда, к тому же девочки старались еще и сэкономить, зная, что от меня за бережливость получит бонус, а наличные деньги никому еще не мешали. Готовили эти прелестницы не хуже, чем моя прежняя кухарка. Не буду вспоминать плохим словом Алевтину Даниевну, но мне нравилось, что девочки не спорили со мной, не старались мной управлять, а своим присутствием привнесли в мою квартиру то, что всегда отсутствует в жилище холостяка. В общем, Маша и Наташа стали для меня добрыми помощницами, с кем я немного оттаял сердцем. Это были два сосредоточия чистоты, наивности и еще не женского, девичьего обаяния. Мы часто вместе ужинали, смеялись, рассказывая друг другу истории из жизни, из которых узнавал то, что нельзя было прочесть в газетах. Как-то вечером старшая, Наталья, внезапно заявила, что они больше не будут ужинать со мной. На вопрос «почему?», заявила на полном серьезе, что они меня объедают. Не слушая моих возражений, эти создания выставили ультиматум, что если я не приду к ним в гости вот буквально на следующий день к ужину, они наотрез отказываются садиться со мной за стол. Пришлось идти. Скажу, не зря отложил учебу, освободив вечер. Познакомился уже не только с хозяйкой дома, но и с отцом моих помощниц. Отставной генерал, оказывается, был не строевым офицером, а всю жизнь работал в каком-то засекреченном научном центре, как понял, принадлежащем военному ведомству. Умнейший человек, с которым мы легко сошлись, но к концу беседы он стал догадываться, что мой внешний вид не соответствует действительности. Прямо вопрос, конечно, не задал, но я иногда замечал его странные взгляды. Так что вечер провел с удовольствием, а под конец меня так вообще вогнали в краску, когда Екатерина Андреевна с супругом вышли в прихожую меня проводить, в приказном порядке оставив детей на кухне, поинтересовалась, как мне ее дочери. Ответил, что выше всяческих похвал и кому-то в жизни несказанно повезет. А вы, Александр, не задумывались над созданием семьи? Поинтересовался глава дома. Жизнь у меня неспокойная, Петр Алексеевич. В любой момент могу сорваться и исчезнуть. А на какое время, без понятия. Могу и вовсе не вернуться. Кому нужен такой супруг? Да есть кому, улыбнулась Екатерина Андреевна и посмотрела на мужа, словно ожидая одобрения тому, что будет сказано дальше. Наши дочки, Кажется, обе в вас без памяти влюбились. Чуть ли не дерутся за право, кто сегодня к вам идет. Вы уж, она отвела взгляд, не пользуйтесь их расположением. Дурочки они малолетние. Даю слово, что подобного даже в мыслях не было и не будет. Они очень хорошие, чистые, добрые. Даже не знаю, кто их них лучше, а кто хуже. Как по мне, одинаково прекрасны. Слова хорошие. Спасибо, Александр. Мужчина взглянул на жену. Вы уж нас извините за подобный интерес, но мы стали тревожиться. Пустое. Обещаю, как к ним относился с уважением, так и буду. Я к ним отношусь скорее как к сестрам, честное слово. У меня есть своя, родная по маме, но старше на 10 лет, но нет и не было никогда между нами взаимопонимания. Чужие мы. А тут, когда рядом девочки даже улыбаться стал, наверное, впервые за последний год, когда они в квартире, мне становится спокойно и тепло, а посвататься желания нет, не вытерпела женщина, и тут же мужчина посмотрел на жену таким взглядом, что даже мне поплохело. Не ругайте супругу, Петр Алексеевич, я попытался разрядить обстановку. Она, как любая мать, хочет, чтобы дети были счастливы, но я уже сказал, что на данном этапе жизни не хочу оставить молодую жену вдовой, а такое вполне возможно. К тому же не представляю, как из них можно выбрать кого-то одну. Так у нас, если получить разрешение государя, подобное не возбраняется. Мужчина усмехнулся. Только и спросить подобное, записавшись на прием сегодня, можно будет уже у другого императора, да и под конец жизни. Увы, усмехнулся я. Вряд ли мне дадут подобное разрешение. Я его дочь, можно сказать, прогнал. Та у меня была домоправительницей, но стала себя вести как полноправная хозяйка, хотя между нами были исключительно деловые отношения. Так что я, как вы понимаете, в опале у нынешнего государя. Ольга Сиратовна, дочь импера, захлебнулась Екатерина Андреевна и беспомощно посмотрела на мужа, но тот, надо отдать должное, глазом не повел. Что, сталкивались? Я поинтересовался и понял, что пора заканчивать разговор. Что могло прозвучать дальше ни мне, ни супружеской паре лучше не слышать. Спасибо за теплый прием. Было приятно познакомиться. Надеюсь, что видимся не в последний раз. И мы надеемся, мужчина пожал мне руку. Спасибо, что заглянули. И еще большее спасибо, что плату понизили. Для нас это ощутимо. Петя, теперь уже женщина дернула мужа за локоть и слегка покраснела. Спасибо вам, Александр. Всего доброго. Когда за гостем закрылась дверь, двое не таких еще старых людей посмотрели друг на друга. Воспитанный, выдержанный, хорошо поставленная речь, но иногда в разговоре проскальзывает нечто такое, что выдает его не совсем уж правдоподобную историю жизни. Мальчик вырос далеко от родины, воспитывался хоть и образованными людьми, но незнакомыми с местными реалиями. Что скажешь, дорогая, ты прав, он может и родился здесь, но воспитывался далеко от Руси. Ты его хорошо подловил на просьбе к императору. Если б он был местным, то знал, что у нас разрешено иметь несколько жен. Тем не менее, его знакомство с семьей озадачивает. Я не знал, что та ушлая девица дочь самого. Хотя, помнишь историю, когда у известного профессора украли дочь, а потом так ее и не нашли? Значит, все-таки отыскали, но не стали даже менять отчество. Прячут или не хотят огласки? Слишком много вопросов. Петь, а его сбой, когда он говорил о возрасте, явно хотел сказать, что стал впервые улыбаться за последние 20 лет, а не год, как себя сразу поправил. Значит, ему, по манере разговаривать, по взгляду на жизнь, он наш ровесник, хотя, может, года на 3 моложе, но ему точно больше 40, а выглядит не старше 25. Мам, пап, ему 23 по паспорту, выдан, кстати, совсем недавно, свеженький такой, не потертый. Знаете что еще? Удостоверение лейтенанта гвардии, подписанное самим императором. Он сам его показал, когда зашел разговор о недавней дуэли. Маша чуть не прокололась с вопросом, почему за дуэль, как за грубое нарушение приказа императора, не изъяли удостоверение, но Саша лишь пожал плечами, мол, не в курсе. Все слышали? Рассмеялся мужчина. Конечно, все. Странный вопрос. И как вам, Александр? Только честно, коротко и по делу. Вот не было сейчас женственной и мягкой Екатерины Андреевны. Вместо нее в прихожей стоял совсем другой человек, жесткий, требовательный и властный, честный, искренний, без второго дна, но с секретом. С большим таким секретом, который разгадать пока не смогли. Вы бы видели, чем он занимается. Книги по физике, астрономии, строению человеческой нервной системы, рунная энциклопедия и построение глифов, методология и практика ментального общения, методика воздействия на атомарное построение материалов. Фу, блин, еле выговорила. И это далеко еще не все. Я вообще не понимаю, как человек может все это хотя бы прочесть, не говоря уже понять. Он словно машина, глотает все книги, одну за другой, словно это любовные романы. У меня даже складывается впечатление, что он не просто их читает, а запоминает. Зачем? Смысл? Ведь это его личные книги, которые может взять в руки в любой момент. Маша, ты что скажешь? Что? Девушка задумалась. Наверное, что я по уши влюбилась в Сашу. Он одним своим видом сводит меня с ума. Я вообще обо всем на свете забываю, когда он со мной говорит. Если честно, боюсь момента, когда он до меня дотронется. Не специально, случайно. Меня тянет к нему постоянно. Хочется до беспамятства, чтобы он погладил меня по голове, прижал к себе. Наверное, это и есть любовь. Мечтаю раствориться в нем и стать его, если не половинкой, то служить ему до тех пор, пока в этом будет необходимость. У него будет. Машка, ты это, сейчас серьезно? Сестра даже отступила на шаг в сторону, оглядывая человека, с кем прожила рядом всю жизнь, словно видя впервые. Да, я люблю Сашу. Понимаю, что таких, как я, он без труда может найти миллионы, но сказала как есть. Извините, мы еще поговорим на эту тему. Екатерина Андреевна посмотрела на дочь с нескрываемым сожалением. А сейчас оставь чувства в стороне и добавь что-нибудь по делу к тому, что сказала твоя сестра. Добавить? Маша словно очнулась. Хорошо, если скажу, что он не из нашего мира, этого будет достаточно. В смысле не из нашего мира? Мужчина даже растерялся. Поясни, слишком много несоответствий в повседневном поведении Саши. Он знает намного больше даже университетского преподавателя, а порой спрашивает такое, о чем знает первоклассник. И еще, он к чему-то готовится. К чему, не знаю, но сетует, что у него слишком мало времени на пустые разговоры. Это он с нами отвлекается, а так или в кабинете за очередной книгой или в тире. Причем уровень стрелковой подготовки у него уже намного выше, чем у лучших стрелков империи. Владение оружием просто невообразимое. Кажется, он словно чувствует оружие. Добавлю, в его организме присутствует нечто, что может усиливать поражающий элемент. Я была свидетелем результата подобного выстрела. Ростовая мишень на дистанции полусотни метров просто перестала существовать. Там не осталось ничего, даже стального каркаса. Как ты туда попала? Холодно поинтересовалась женщина. Позвала обедать, всего-навсего, а так туда не попасть. На каждой из двух дверей стоит сенсорный молекулярный замок. Даже со снятыми отпечатками пальцев внутрь не попасть, видимо там встроены и другие датчики, которые работают независимо друг от друга. Ясно, резюмируй сказанное. Если коротко, Александр здесь надолго не задержится. Судя по интенсивности подготовки, максимум полгода. Потом вернется туда, откуда прибыл. А тут появится его отец, скорее всего. И ты, Маша, зная это, хочешь быть с ним вместе? Да, хочу. Девушка подняла голову и посмотрела на родителей. Вы нас готовили с детства к тому, чтобы мы могли послужить своей стране. Сами всю жизнь скитались по чужбине. Хотите такой судьбы и для нас, Русь, Отечество? Звучит гордо, не спорю. Но что вы получили взамен, когда в ваших услугах перестали нуждаться? Славу? Нет. Признательность от государства, от императора, тоже нет. Вас даже не пригласили во дворец и не сказали простое человеческое спасибо. Даже деньгами обделили, пенсию дали рядового инженера. Честно скажу, я подобной судьбы не хочу. А чего ты хочешь? Славы? Денег? Чтобы твои фотографии были напечатаны во всех газетах Руси. Для чего? Я хочу самого обычного человеческого счастья. Хочу любить и быть любимой. Не хочу анализировать, что сказал мой любимый человек, а хочу просто слушать его голос и наслаждаться тем, что он рядом. Закончили, а то сейчас начнутся бабские сопли, пробурчала Екатерина Андреевна. Значит так, коль посуду вымыли и порядок на кухне навели, марш по комнатам и чтобы я вас сегодня не видела и не слышала. Понятно? И еще, с завтрашнего дня к Александру ходить поодиночке запрещаю, только вдвоем. Не хватает еще, чтобы кто из вас залетел от него. По сказочной любови. Странно подобные слова слышать от тебя, Мария. Ты всегда была разумной, а тут такое. Все, исчезли с моих глаз. И только через час, Когда закончилась ходьба по квартире и все улеглись, тишину спальни родителей нарушил мужской голос. Петр Алексеевич говорил негромко, но его слова шли от самого сердца, и его супруга, верный друг и помощник, это чувствовала. «Катюнь, а Машутка права. Права во всем. Заигрались мы с тобой. Жизнь прошла фактически мимо нас, ведь все время, почти четверть века, мы даже вслух с тобой поговорить не могли, на своем родном языке. Ты в самом деле желаешь такого нашим детям? Я не хочу. И ведь сегодня дочь ни словом не исказила правды. Нас выкинули за ненадобностью, как мусор. Маша одно не знала. Нам все же сказали спасибо и даже наградили высшими орденами страны. И что, нам за эти награды хоть копейку к пенсии добавили? Увы, ты предложила услуги в качестве преподавателей. Ответ помнишь? Отдыхайте, сказали нам. Вы свое отработали. Мне, например, сегодня стало очень обидно, что наша дочь это поняла, а ты на нее, Петя. Не надо из меня делать изверга. Я все прекрасно понимаю, но не хочу выглядеть перед девчонками слабой. Да, обидно, как с нами обошлись, но такова жизнь. Молодым дорога, а старикам. Ты не договорила, тормознула, понимая, что сказанное тобой прозвучит смешно. Почет и уважение, а вот нет ни того, ни другого. Согласись, мы с тобой хоть и не очень старые, но клячи. Давай заканчивать. Если нет что предложить, лучше промолчать. Почему нет? Есть, что есть. В комнате загорелся свет, и Петр Алексеевич увидел свою супругу, сидящей на кровати. А что у нас есть, подруга? Что мы с тобой смогли заработать за десятилетия жизни в чужих для нас странах? Кроме опыта, целый ряд болячек. Ты всегда была умницей и первым назвала именно то, что у нас никому не отнять. А вот поделиться этим можем. С Александром, другие от нашей помощи отказались, отмахнулись. А он не откажется, как остальные. Александр, судя по тому, что мы сегодня выяснили, может нуждаться в нашей помощи. Петя, ну сам подумай, как мы сможем эту самую помощь ему предложить? Прийти завтра и выложить, мол, мы, двое разведчиков-нелегалов, хотим его подготовить к дальнейшей жизни? Какой, Петя? Может, ему ничего подобного и даром не надо? А вот на эту тему и подумай, супружница моя, у тебя есть в запасе целая ночь. Ночь, а не те 5 минут, когда мы с тобой по канализационным трубам удирали от немцев. Сколько у нас было времени для принятия решения? То-то же. А ведь поступи тогда иначе, вряд ли бы мы сейчас лежали в теплых постелях. Или в Палермо, когда ты свалился с лодки, поставив меня перед выбором, уходить самой или вернуться и подбирать тебя. Ты вернулась, и это был единственный правильный выбор, потому что за мысом стоял катер береговой охраны, мы на него точно бы напоролись. Все, милая, заканчиваем, а то до утра проговорим. Петь, можно к тебе? Мужчина улыбнулся и приподнял одеяло, куда через мгновение юркнула супруга. Я люблю тебя, и я тебя, милая. Родители не знали, что их взрослые дети слушали их разговор, прижав уши к дверям. И когда перестали звучать слова, на цыпочках вернулись в комнаты, но прежде Наталья зашла в комнату к сестре. Маш, ты правду сегодня говорила родителям? Я о твоем отношении к Александру, правда, Натка? Честно скажу, не знаю, что со мной творится. Даже иногда страшно становится. Понимаю, что так относиться к малознакомому человеку нельзя. По факту я его и знать не знаю, но меня тянет к нему словно магнитом. Вот скажи он, что хочет меня, и я отдамся без сожаления, и потом никогда не стану жалеть о случившемся. Наверное, это и есть, как многие говорят, химия. Когда осознаешь, что вот она, твоя половинка. Мне Саша тоже нравится как мужчина, и как человек нравится, но я подобного тебе в себе не ощущаю. Хотя, если бы сделал мне предложение, наверное, согласилась, вышла бы замуж. Ты сказала «наверное», а это решающее слово. Ты не уверена, сомневаешься, а я вот нисколько. Если бы он сказал мне заветные слова: «Ладно, спи, мечтательница. Пусть сбудутся твои мечты. Спокойной ночи». «Спасибо, сестренка. Спокойной ночи». Я, конечно, не знал, что происходило в той квартире после моего ухода, но вот сомнения, что генерал работал на науку, у меня появились. Почему? Были некие сбои в разговоре, когда что сам отставной генерал, что его жена иногда на 1-2 секунды замолкали, словно спотыкались, видимо, в поисках более подходящего слова. Русский язык им был не родной, вряд ли. Скорее, они прожили много лет за границей, где общались на другом языке. Дипломаты, сомнительно, не тот уровень жизни. Разведка, это ближе к истине, Хотя вопрос остается. Тогда кто? Я лежал в кровати и прокручивал фрагменты сегодняшнего вечера, не придя ни к какому окончательному выводу, улыбнулся, представив перед внутренним взглядом две симпатичных мордашки сестер. Наталья, серьезная, рассудительная девушка, которая все делает добросовестно. Маша, милое и нежное создание, которое одним своим присутствием преображает этот дом. Ее женственность зашкаливает. И когда уходит из квартиры, в моей душе остается чувство пустоты. Странно, родные сестры, внешне очень похожие друг на друга, по внутреннему содержанию совсем разные. И если бы был представлен выбор, скорее для размеренной семейной жизни выбрал именно Машу. Но где она, эта спокойная жизнь, для нынешнего состояния и того, что меня ожидает, и Наталья не годится, хотя чувствуется в ней некий стержень, но этого слишком мало. А вообще, о чем сейчас думаю? Давно не было женщины, я так долго отсутствовала, что в твоей голове даже не осталось для меня места. Теперь там другие. Александр, ты даже не кот, самый настоящий кобель. Тишину и мой настрой разрушил насмешливый голос. Госпожа царица-императрица, вы отсутствовали столь долгое время, что я не знал, что и думать. Не нашли в своем рабочем графике возможность откликнуться на неоднократные призывы вашего верного поклонника, говори уж как есть, любовника. Разве подобное было? Как мне казалось, это был лишь сказочный сон, а вы, госпожа, в это время занимались своими делами. Согласитесь, такое бывает, когда явь и воображение меняются местами. Ты негодяй, Александр. В спальне зажегся свет и я увидел Беллу, одетую в белоснежный брючный костюм. Я, понимаешь, все это время чуть ли не работала на тебя одного, а у этого несносного индивида еще хватает наглости мне выговаривать. На меня, я закинул руки за голову, с улыбкой разглядывая уже по-настоящему разозлившуюся девушку. Мне кажется, его величество, вы работаете в первую очередь на себя, во вторую на благо своего народа, в третью. Достаточно, Белла подняла руку вверх и я замолк, какая же она красивая. Вот, зараза, знает об этом и пользуется беззастенчиво. Уже улыбнулась, сейчас будет воспитывать. Угадал, не угадал, и не зараза я, а в первую очередь именно женщина. Да, знаю, что красиво, почему бы не воспользоваться тем, что получила от природы. Что, Ольга не выдержала твоего несносного характера и позорно сбежала? Фактически я ее прогнал. А Левтина тоже испарилась. Знаешь, не особо расстраиваюсь. Мне в доме соглядатай не нужны. А те двое щедро делились тем, что видели. Так я тебя предупреждала. Тебе лишь кажется, что предупреждала. Ничего подобного не было. А что Ольгу пыталась подсунуть вместо себя, так то была глупость. Не веришь? Могу дословно повторить твои слова. Не надо. Знаю, что у тебя феноменальная память. Что, не спросишь, как она теперь? А надо? Если честно, неинтересно. Мне порядком надоели ее эмоциональные взрывы. Вела себя как жена. Претензии, выговоры по пустякам. Как помощник она была равна нулю, так что немного потерял. Ты страшный человек, Саша. Увлек девушку. Влюбил в себя настолько, что она себе до сих пор места найти не может, а сам лежишь такой безразличный. Я все уже объяснил, а повторяться не хочу. А Левтина, надеюсь, не бьется за компанию от неразделенной любви, может хватит издеваться над чувствами других людей. А Левтине, между прочим, чуть ли не судом запретили приходить в твой дом. Ей и ее семье угрожали, сволочи. Не знаю, кто отдал подобный приказ, но порядочным человеком такого назвать не смогу. Хотели взять меня измором, понаблюдать, как буду реагировать. Рассчитывали, что побегу жаловаться большому папеньке на произвол подчиненных. Сборище непуганных идиотов. Как будто не понимаю, откуда ноги растут. Да и хрен с ними. Да, Белла, прими мою признательность за появление твоих соплеменников на манеже. Приятно был удивлен, да и поражен, когда меня обозвали князем. Для зрителей это было новостью, а для некоторых из них так вообще шоком. А для тебя лично, а мне все равно, князь, царь, помещик или обычный инженер. Хотя, на мой взгляд, последнее более значимое, оно показывает уровень образованности человека и его подготовки, а все остальное напускное, мусор. Смелые слова, но пусть будет по-твоему. Принимаю благодарность и передам твои слова тем, кто был с тобой рядом. Тогда позволь задать еще вопрос. Не твои ли люди поспособствовали гибели моего соперника? Очень уж странная картина складывается. Я общался с главой рода. Он признался, что подобного случая не было ни разу за всю историю Руси, а тот фамильяр служил хозяевам не одно столетие. По собственному желанию он никогда бы не причинил вред хозяину. Они ведь призваны лишь защищать. Что ты хочешь от меня услышать? Честный ответ, Белла, иначе на этом наш разговор закончится. А он тебе нужен, этот честный ответ? Девушка стала ходить по комнате, с трудом беря себя в руки. Ты, наверное, забыл, что от тебя зависит очень многое. Не тысячи и даже не миллионы, миллиарды жизней. Решил испытать себя в поединке? Совсем ничего в голове не осталось? Белла, позволь. Не позволю. Ты мне задал вопрос и теперь будь добр выслушать, что скажу до конца. Да, черт тебя побери, это мы вмешались, потому что ты сам не выстоял бы против фамильяра семьи Разумовских. Там ни кошка и ни собака, медведь, древний свирепый зверь, который даже хозяевам не всегда подчинялся. Знаешь максимальный срок службы фамильяров людям и почему он установлен максимум 3 столетиями? Потому что потом слуга осознает себя как личности в тандеме слуга-хозяин пытается взять верх, а медведь в семье был очень старым. Ему миновало 1500 лет. Как думаешь, ты смог бы справиться? Нет, и твой феникс не устоял бы и минуты. Его бы просто разодрали на кусочки, а потом принялись за тебя и рассвирепевшего зверя никто не смог бы остановить. А если бы попытались, погибло бы очень много людей. Если ты не в курсе, феникс бессмертен. Его невозможно физически уничтожить. Хотя не так сказал, уничтожить его можно, но тот сразу же возродится, слабый и беспомощный. А было бы у тебя время дождаться, когда твой фамильяр окрепнет? Нет, Саша, не было бы. Так что не стоит осуждать мои приказы, хотя бы до тех пор, пока ты не выполнишь данное обещание. Я понял одно, ты мне не столь помогла, сколь уберегла. Хорошо, оставим эту тему, но благодарить тебя за подобное не буду. Я об одолжении не просил, это твоя личная инициатива. Да, еще вопрос, ты не боишься прослушки? Эта квартира может быть напичкана электроникой. Александр, повторю слова, которые я тебе уже раз сказала, не пытайся выглядеть глупее, чем ты есть на деле. Неужели думаешь, что я могла бы себя подставить подобным образом? Только не злись, прошу. В твоей квартире в самом деле стоят микрофоны, 2 в кабинете и 1 на кухне. Видео не транслируют, только звук. Когда я здесь появляюсь, аппаратура перестает нормально работать, сильные помехи, треск, скрип. Так что не волнуйся, никто ничего не слышит. Еще вопросы есть, их множество, Белла, но не столь существенные, чтобы ради них мог отказать себе в маленькой радости, тебя накормить. Спасибо, но сегодня воздержусь, потому что догадываюсь, что последует далее, а у меня не так много времени. Дела, знаешь ли, дела. Я твое предложение императору передал. Он согласился, но просил время, чтобы подготовить население.